Солнце только что перевалило зенит. Настало время самой высокой дневной температуры. Один из чудичей доложил 159 градусов Цельсия. 159 градусов Цельсия! Для сахароплава необходимо 160! Не хватало всего одного единственного градуса. Я спустился с вышки и побежал по долине. Еще несколько секунд, и температура снова начнет опускаться. Недолго думая, я схватил большой плоский камень и запустил его так, чтобы он попал между песком и городом, как это делают, когда хотят пустить блинчики по воде. Заскакав по песку, камень выбил несколько искр, и в этот момент показался первый пузырь. Трение камня о песок добавило необходимый градус. Карамелизация поверхности пустыни началась в нужный момент. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! По последнему сигналу чудичи дружно отступили назад, чтобы самим не попасть в уготованную городу ловушку. Это случилось, наверное, впервые за всю историю существования миражей в пустыне. Фата Моргана прилипла к расплавленному песку. И вряд ли кому-то еще, кроме нас, когда-либо доводилось слышать звуки, которые она при этом издавала. В этих звуках, по правде говоря, не было ничего привлекательного, словно кофе убежал через край кофеварки и запузырился на раскаленном железе плиты. Все бурлило и шипело, кипело и чавкало, булькало и хлюпало, а сам город скрежетал так, словно разваливался по кирпичику. Время от времени оглушительным выстрелом лопался какой-нибудь огромный пузырь. Город отчаянно сопротивлялся, то дело приподнимаясь на 1-2 сантиметра, но потом вязкая масса снова притягивала его назад. Наконец все звуки до самого тонкого писка утихли. Она, громотав покорно, опустился на землю и с глухим гулким «Уф!», от которого содрогнулось все кругом, окончательно склеился с сахарным сиропом. Город намертво прилип к песку пустыни. Мы поймали анагромотав. Мы вовсе не выглядели бандой бесстрашных головорезов, когда входили в завоеванный город. В гробовой тишине, нервно кося глазами по сторонам, мы осторожно крались по улицам, пробираясь все глубже и глубже в самое сердце города. Никому из нас прежде не доводилось поймать мираж, не говоря уж о том, чтобы войти в него. Кто жил в этом городе? Люди, чудовища, духи, привидения? Были его обитатели добрыми или злыми? Пока мы видели только маленькие, низенькие побеленные домики, чистенькие, аккуратненькие. В некоторых окнах сушилось белье, но нигде не было видно ни души, ни кошки, ни уличного прошайки, которых так много в обычных южных городах. Наконец мы вышли на центральную площадь, выглядевшую так, словно в разгар рыночного дня, с нее вдруг исчезли все продавцы и покупатели. Остались только прилавки со свежими фруктами и овощами, колбасой и яйцами, пряностями и хлебом,